Это было настолько явно, что Репнину было непонятно, как этого не замечает сам Фрэнсис. Посланник Его Величества короля Швеции генерал Свеаборг Виборг. Генерал, разумеется, в штатском, но, казалось, его штиблеты издают звон. Значит, резиденцией нейтралов только формально остается Питер. На самом деле они и в Вологде. Репнин смотрел на генерала. Если лавр ложится на генеральский меч, таким мечом можно сокрушить горы, сказал Репнин, смеясь. Он не терял надежды встретиться с генералом еще раз. «Генерал от церкви тоже генерал», — подхватил шведский посланник воодушевленно, очевидно, имея в виду великого дипломата Франции. «Был бы Толейран, а Вена будет», — заметил Репнин. И, отойдя, оглянулся. Шведский посланник улыбался ему заговорщически. «Значит, первый шаг беседы с ним сделан». Однако круче над рекой действительно была похожа на веранду. Сейчас здесь собрался весь дипломатический корпус, а заодно корпус корреспондентский. Репнин оглядел веранду и вдруг увидел всю картину приема в том иронически злом и беспощадном свете, в каком она виделась только ему. И французского посла, который на 2 часа прилепился к своему советнику, будто бы с собственным советником не было иной возможности встретиться, если бы американский президент не назначил Фрэнсиса послом, а посол не устроил этот прием на Осановском холме под Вологдой, и жену бельгийского посланника, чей гвардейский смех был слышен в дальнем конце Осанова, точно только ей и никому больше не был доступен скабрезный подтекст анекдота, который рассказывал сейчас английский консул, и трогательную швейцарскую пару, месье консильер и фурер и мадам консильер и фурер, которая появлялась с дежурной улыбкой на устах. «Мы все знаем, и не пытайтесь от нас скрывать что-либо». И итальянского советника, троглодита, который шел от стола к столу и оставлял после себя зону пустыни. Гости пятились от него, предусмотрительно прихватив с собой тарелки с едой. И молодого попа, высокого, великолепно сложенного, с черно-маслянистыми глазами и такой же черно-маслянистой бородой. А рядом нестареющую супругу датского консула, глядящую на попа глазами голодной волчицы. И многоопытную корреспондентку манчестерской газеты, которая в свои 27 лет успела побывать и секретарем у первого лорда Адмиралтейства, и телефонисткой на ночном пункте противовоздушной обороны, и санитаркой в окопах, и сестрой милосердия в венерическом солдатском госпитале. «Ничего не могу с собой поделать», — говорила она, прихлебывая виски. «Профессиональная привычка. Гляжу на дипломатов и вижу их голыми, начисто голыми. Какие у них животы, бедра и все прочее». Репнин смотрел на дипломатов и думал: «Наверное, и я вижу их голыми, совсем голыми». А навстречу Репнину уже шла Настенька, и рядом с ней шведский генерал. «Я не знал, что человек, который так щедро прочил мне меч Толейрана, ваш муж», — говорил швед, улыбаясь. Гостей пригласили к столу. Репнины направились вместе со шведским посланником. Только сейчас Репнин заметил. Генерал чуть-чуть прихрамывал, однако это как-то не делало его не менее мужественным, не менее величественным. Смуглое от природы, иссеченное морщинами лицо было полно суровости, той самой, которой в избытке наделены настоящие военные, и которой иногда так недостает дипломатам. «За то, чтоб генералы были генералами, а дипломаты — дипломатами», — произнес посланник, наполняя бокалы. Очевидно, шведский генерал в своих устремлениях не менее бескровен, чем дипломат, — подхватил Репнин. Женщины пошли есть мороженое к столу, где находилась сейчас мадам Фрэнсис.